«Как вам угодно. Впрочем, разумно, я захвачу винчестер и охотничье ружье для Лауры. Мы ждем вас после сиесты». Инженер быстро удалился, наверное, за тем, чтобы супруги не успели передумать. Когда они остались вдвоем, Дон Николас заметил: «Вот увидишь, субботу мы еще проведем там». «Конечно». «Но у нас с тобой были в субботу дела». «Съездить в кино? Ты сущий ребенок», — нежно ответила Лаура. На следующий день инженер заставил себя ждать, что вызвало гневную речь со стороны Дона Николаса в адрес этих молодых людей, воспитанных в необязательности. Чтобы убить время, они пошли к сараю посмотреть, приготовил ли работник повозку. Было холодно, шел мелкий дождь. Оглядев небо, Дон Николас сказал с досадой: «И, как назло, скоро прояснится». Потом он заверил жену, что эта экскурсия — глупейшая затея. Крытая повозка, запряженная парой серых в яблоках лошадей, ждала у чистокола. «Если мы решились на эту глупейшую затею, — сказала Лаура, словно размышляя вслух, — лучше всего не принимать ее всерьез и не расстраиваться». «Я буду вести себя хорошо», — улыбаясь, пообещал Верона. «Право же, я не заслуживаю такого счастья». «Какого счастья?» Дон Николас ответил фразой, которая Вероне запомнится: «Раз ты со мной, что мне за дело до того, как поступит мальчишка вроде Лартиге?» Когда мальчишка наконец пришел, Дон Николас помог ему нагрузить повозку стульями, столами, койками, одеялами. Добавил сюда несколько мешков, частью с продуктами, частью с кухонной утварью и посудой, два охотничьих ружья и винчестер. Излив жене свое естественное возмущение молодым инженером, Дон Николас с той самой минуты начал развлекаться от души и веселил других. Все трое уселись на передок, в воздухе свистнул бич, и в холодный осенний день они двинулись по старым следам через грязное поле к заброшенному жилищу ягуара, где их ждали опасности и несчастья. Они миновали участок пропащего, пастбища Констансио, и тут впереди мелькнула лиса. «Это лиса или собака?» — спросил Лартига. «Лиса», — ответил Дон Николас. «Я думал, их уже здесь не осталось. Их и не было. Но молодежь уехала в столицу. Края обезлюдили, и зверье вернулось». «Какое зверье?» «Не пугайтесь, если вам встретятся лисы, дикие коты или порой даже вискача». «Вискаша или вискача — животное семейства шиншилловых отряда грызунов, распространена в Перу, Боливии, Чили и Аргентине». «Прошу заметить, что вы не упомянули ягуара». И Лартига добавил, наполовину в шутку, наполовину всерьез, что эти края, похоже, и сейчас такие же пустынные и опасные, как в старину, когда их называли дикими. Путь был долгим. Хватило времени обсудить самые разные темы. Зашел разговор и о Бруно. Дон Николас снова припомнил его отменных лошадей, его тяжбы, его вышитые жилеты и дурную славу Шулера и Дручина. Уже подъезжая к заброшенному дому, Верона и Лартига заговорили о ковбойском фильме, который видели когда-то, один в Ла-Плате, другой в Буэнос-Айресе. Оба забыли, как он назывался, но ясно помнили сцену в салуне, где створки долго раскачивались после каждого толчка. Конечно, героиня убегала с кем-то, уносилась верхом вдаль прерии после непременной драки между хозяином салона в нарядном, причудливо расшитом жилете и одним из посетителей, прятавшим в голенище небольшой острый нож. «С кем же убежала кинозвезда?» — спросила Лаура. «Понятно, с героем», — ответил Дон Николас. «С кем же еще?» «Герой женщин», — заметила Лаура, — «далеко не всегда герой в глазах мужчин».